Глава 9. Однако монотонное течение жизни Люси со всеми сладкими грезами было прервано новостями совершенно иного свойства. Из Паркхерста. Паркхерст, расположенный на острове Уайт, тюрьма строгого режима для осужденных на длительный срок. Из Паркхерста пришло письмо, что в связи с плачевным состоянием здоровья ее отца власти приняли решение сократить срок тюремного заключения, и он будет выпущен на свободу уже через день, в 8 часов утра. Девушка не знала, радоваться ей или печалиться, ведь она понимала, что хоть мучения бедняги и подошли к концу, выпускают его лишь ввиду близкой кончины. Фреда Аллертона ждет свобода, над которой не властны человеческие законы, и ему из сострадания позволили умереть в окружении близких. Люси немедленно отправилась на остров Уайт и остановилась у женщины, когда-то служившей у них в Хамлис-Перлью. Была середина зимы, и Люси ждала отца у тюремных ворот под ледяным дождем. Они расстались 3 года назад. Люси обняла его и поцеловала молча, не находя слов от избытка чувств. Их ожидал экипаж, а к приезду был готов и завтрак, причем Люси проследила, чтобы все было так, как он любил. Фред Аллертон окинул тоскливым взглядом чистую скатерть, цветы и свежие булочки, но лишь молча покачал головой. Слезы ползли по его щекам. Он устало опустился на стул. Люси убеждала отца поесть, принесла ему чая, но тот отодвинул чашку и посмотрел на дочь усталыми, покрасневшими глазами. «Дай мне цветы», — пробормотал он. Это были его первые слова. В центре стола стояла большая ваза с нарциссами. Девушка вытащила их, ловко протерла мокрые стебли и протянула отцу. Дрожащими руками тот прижал цветы к груди, зарылся в них лицом, и слезы брызнули на желтые лепестки с новой силой. Люси обняла отца и прижалась к нему щекой. «Не надо», — прошептала она. «Постарайся забыть». Он бессильно откинулся на спинку, цветы упали на пол. «Знаешь, почему меня выпустили?» Она молча поцеловала его и шепнула. «Как хорошо, что мы снова вместе». «Потому что я скоро умру». «Нет, не умрешь. Ты просто поправишься и счастливо проживешь еще много-много лет». Фред Аллертон накинул дочь долгим, проницательным взглядом и проговорил с устрашающей пустотой в голосе. «А ты думаешь, я хочу жить?» От непосильной боли Люси на мгновение замолчала, иначе голос бы дрогнул. «Ты должен жить ради меня. Но ты же меня ненавидишь». «Нет. Я люблю тебя еще сильнее и буду любить всегда». «Пока я был в тюрьме, женихи тебя вряд ли осаждали». Это прозвучало так неожиданно, что Люси растерялась. Он горько усмехнулся. «Нужно было застрелиться. Обо мне бы уже давно забыли, и у тебя был бы шанс. Что ж ты не вышла за Бобби?» «Я и не собиралась замуж». Разговор отнял у Аллертона последние силы, и он прикрыл глаза. Люси решила, что отец уснул, и принялась собирать цветы, однако он заметил и жалобно, словно больной ребенок, простонал. «Дай мне». Она снова дала отцу цветы, а тот ухватил ее за руки и стал их гладить. «Мне бы только умереть поскорее. Я ухожу. Я никому не нужен и буду обузой. Зря меня выпустили. Лучше было спокойно умереть там. Люси глубоко вздохнула. Трудно было поверить, что этот измученный, сломленный человек — ее отец. Он сильно постарел, и было в этой преждевременной дряхлости что-то страшное, противоестественное. Он исхудал, руки его постоянно тряслись, зубы почти все выпали, щеки ввалились. Он так мямлил, что трудно было разобрать слова. Взгляд потух, короткие волосы совсем поседели. Время от времени отца охватывал мучительный кашель, а сразу вслед за ним сердце схватывало так, что даже смотреть было больно. В жаркой комнате он дрожал от холода и жался к пылающему камину. Доктор, за которым послала Люси, осмотрел его и лишь пожал плечами. «Боюсь, ничего уже не поделать. Он тяжело болен, сердце едва выдерживает». «Неужели нет никакой надежды?» «Увы, в наших силах лишь облегчить страдания». «А сколько он еще проживет?» «Невозможно сказать. Возможно, всего день, а возможно и полгода». Тоска девушки тронула сердце старого доктора, повидавшего немало подобных случаев. «Он не хочет жить. Смерть будет лишь избавлением». Люси ничего не ответила. Вернувшись, она не знала, что сказать отцу. А тот впал в апатию и даже не поинтересовался мнением доктора. В ужасе от одной мысли, что Люси с отцом придется тесниться в меблированных комнатах, леди Келси пригласила обоих пожить к себе на Чарльз-стрит. А миссис Кроули предоставила в их распоряжение Корт-Лейс на случай, если им не захочется никого видеть. Девушка выждала несколько дней, однако лучше отцу не стало, и нужно было что-то решать. Оба предложения он отверг. «Значит, ты хочешь остаться здесь?» Алертон молча смотрел на огонь. Люси решила, что отец не слышал вопроса, поскольку часто уходил в себя. Она хотела переспросить, но он вдруг заявил. «Я хочу вернуться в Перлью». Люси сдавленно охнула и пораженно уставилась на бедного старика. Неужели он не помнит? Он уверен, что по-прежнему владеет землями предков и позабыл обо всем, что привело к их потере? Как же быть? «Хочу умереть в собственном доме», — пробормотал он. Люси ударилась в панику. Нужно что-то отвечать. Отец требовал невозможного, однако сказать правду будет слишком жестоко. «Там живут люди». «В самом деле?» — равнодушно переспросил он, продолжая смотреть на огонь. Повисла невыносимая тишина. «Когда поедем?» — наконец спросил он. «Я хочу домой поскорее». Люси замерла в нерешительности. «Пойдем пока к себе». «Хорошо». Отец словно утратил способность удивляться. Совершенно позабыв о катастрофе, приведшей к потере Хамли с Перлью, он, тем не менее, не задавал никаких вопросов. Сама мысль о доме причиняла Люси невыносимые страдания. Все это время девушка непреклонно гнала из головы любые воспоминания о милых сердцу местах. Только так ей удавалось приглушить боль. Теперь же придется туда вернуться, бередить старые раны. И все же не в силах отказать отцу, Люси стала готовиться к поездке. Священник, которому Фред Алертон когда-то доверил приход, оставался им другом, в преданности которого не приходилось сомневаться. Люси написала ему, что отец мечтает перед смертью посетить родные края, и попросила подыскать им какое-нибудь жилье, пусть даже самое скромное. В ответ пришла телеграмма. Священник рад был принять Люси с отцом у себя. В его просторном холостяцком доме довольно место для всех, да и гораздо уютнее, чем в съемных квартирах. Тронутая такой добротой, девушка с благодарностью приняла предложение. На следующий же день они без приключений перебрались через Солент. Священник этот раньше преподавал в университете, и Фред Алертон пригласил его Хамблис Перлью, поскольку в семье было заведено, чтобы глава прихода отличался незаурядной ученостью. Этот худой, седовласый и очень добрый человек уже много лет жил отшельником в их сельской глуши. Он скрупулезно исполнял все обязанности, однако большую часть времени посвящал своей главной страсти — книгам. На улицу священник выходил редко, так что однообразное течение жизни в доме нарушалось разве что доставкой новой порции пыльных томов, купленных по распоряжению хозяина на какой-нибудь распродаже. Тот был человеком широко образованным, с энциклопедическими познаниями и от одиночества весьма эксцентричным, но очень добродушным. Жил он просто, ни в чем не нуждаясь. В этом-то доме, все стены которого были от пола до потолка уставлены древними фолиантами, и поселились Люси с отцом. Сразу по прибытии Фреду Алертону стало хуже. Словно жизнь в нем поддерживала лишь стремление вернуться в родные края. Люси не отходила от него ни на шаг, так что времени на болезненные воспоминания попросту не оставалось. Часами оставалась она у постели пребывавшего в болезненной полудреме отца, а добрый священник сидел у окна и тихим голосом читал ей странные, давно забытые книги. Наконец Алертону стало лучше. Целую неделю старик почти не приходил в сознание, и Люси несколько раз казалось, что конец уже близок. Однако теперь ясность рассудка к нему вернулась. Отец захотел встать, а ей казалось жестоким отказывать ему в любых желаниях. Он попросился наружу. День был теплый и ясный. Стоял февраль, и в воздухе пахло весной. Распустившиеся в укромных уголках подснежники и крокусы придавали саду живость итальянского пейзажа, словно в их многоцветии вот-вот послышатся легкие шаги изящных ангелов Перуджино. Втроем они уселись в старомодную коляску, запряженную пони. Священник объезжал на ней свою паству. «Отправимся на болото», — предложил Алертон. Они медленно ехали по извилистой дороге, пока не добрались до широкой полосы прибрежных болот, за которой тихо блестело море. Ветра не было. Пасущаяся неподалеку корова подняла голову и лениво махнула хвостом. Сердце девушки забилось чаще. Она чувствовала, что и отец тоже видит в этой картине воплощение родного дома. В других краях есть просторы, роскошные деревья, леса и лиловый вереск. Однако в этих зеленых равнинах таилось что-то особенное, понятное только им двоим. Люси взяла отца за руку, и они оба молча смотрели вдаль. Спокойствие разлилось по изможденному лицу Фреда Алертона, а из груди его вырвался стон, но не от боли. Люси молила об одном, пусть отец так и не узнает, что эти бескрайние поля ему больше не принадлежат. Этим вечером она ощутила, что смерть уже на пороге. Фред Алертон почти не раскрывал рта. Выйдя из тюрьмы, он ограничивался в день всего дюжиной фраз, и ничто не могло вывести его из этой летаргии. Теперь же отца вдруг охватило необычное беспокойство. Он не хотел ложиться и умолял придвинуть его к креслу, к окну. На чистом небе ярко сияла луна. Старик не сводил взгляд с окружавшей Хамблис Перлью старых вязов. На них же смотрела Люси, с тоской вспоминая дорогой ее сердцу сад и любимые деревья, за которыми столь бережно ухаживали прежние хозяева усадьбы. Сердце девушки дрогнуло при мысли о доме из серого камня, о его просторных, уютных комнатах. Ее внимание привлек резкий звук. Голова отца вдруг откинулась. Он шумно задышал. Люси позвала хозяина. «По-моему, это конец», — сказала она. «Послать за доктором?» «Нет необходимости». Священник оглядел бледное лицо старика в тусклом свете, прикрытой абажуром лампы, упал на колени и стал молиться об умирающем. Люси вздрогнула. На ферме закукарекал петух, и вдали тут же радостно отозвался второй. Она положила руку на плечо священника и шепнула. «Все кончено». А потом наклонилась и поцеловала глаза отца. Прошла неделя, а Люси пошла прогуляться вдоль берега. Фреда Алертона похоронили 3 дня назад, рядом с предками, которых он опозорил. Церемония прошла тихо. Из всех друзей в Англии в тот момент был лишь Роберт Боуджер, но Люси попросила его не приезжать и попрощалась с отцом в одиночестве. Гроб опустили в могилу, и священник торжественно и печально прочел заупокойную службу. Отец ушел с миром, так что она не горевала, лишь надеялась, что проступки вскоре забудутся, и, быть может, друзья запомнят его как приятного компаньона и доброго товарища. Большего Люси и не требовалось. На следующий день она покинула гостеприимный кров, и священник, прекрасно понимая желание девушки в последний раз пройтись в одиночестве по милым сердцу местам, не стал ее провожать. На душе у Люси было грустно и вместе с тем как-то спокойно. Она словно вобрала в себя мирную смерть отца и теперь ощутила нечто совершенно новое — смирение. Мысли ее были отныне направлены в будущее и полны надежды. Стоя у самой воды, девушка, как и 3 года назад в Корт-Лейс, смотрела на море, омывавшее берега Кента. Многое изменилось с тех пор. Немало печали выпало на ее долю. И все же сейчас Люси была куда счастливее. Тогда, кажется, много веков назад, в ее жизни не было ни капли радости. Теперь же была великая любовь, с которой под силу любая ноша. Над головой висели низкие облака, и у горизонта серое небо сливалось с таким же серым морем. Горящий взгляд Люси уносился вдаль. Теперь вся ее жизнь зависела от событий в далеком уголке Африки, где героически сражались Алек и Джордж. А девушка задумалась, что означает столь долгое отсутствие вестей. «Мне бы только увидеть», — шепнула она. Ее дух устремился вдаль, пронзая бесконечное пространство, но вернулся ни с чем. Судьба путешественников — оставалось неизвестно. Однако, преодолея любовь, разделявшую их пропасть, сумея Люси чудесным образом рассмотреть, что происходит с Аликом и Джорджем, ей открылась бы трагедия куда более страшная.